19. Впитывая свой сок, пачкая куст, тетрадь, множесть, точно песок, в который легко играть, дети смотрят в ту даль, куда точно грош в горсти, зеркало, что Стендаль брал с собой, не внести.